Глава вторая. Эрика. Позднее утро 30 декабря. Из огромного панорамного окна кухни наш микрорайон Ясенево видно как на ладони. Здесь, на 16 этаже элитной новостройки, уже третий год подряд мой папочка, жуткий диктатор и нефтяной магнат в одном лице, любезно оплачивает для нас с тетей Региной просторную квартиру с роскошной обстановкой. Да, я его наследница. Единственная родная дочь, которой предстоит встать во главе омской нефтеперерабатывающей компании после прохождения стажировки. Хочу ли я этого? Нет. Мне нравится заниматься туризмом, работать туроператором в тетушкином турагентстве на пару с подружкой Ларой и радоваться жизни. Вот все мои планы на будущее. Но мамочка сказала, что дареному коню в зубы не смотрят, то есть миллионы на дороге не валяются, я обязана забыть то, что мне нравится. А тетушка и брат, которые обычно поддерживают меня во всех начинаниях, озадаченно пожали плечами. У нас с братом общая мама. Ник – ее сын от первого брака, я – от второго. Первый мамин муж был американцем. Она прожила в Нью-Йорке ровно 5 лет, а потом вернулась в Россию. Имя Николас осталось у брата в память о доброй Америке. Мама и мой отец – никогда не состояли в браке. Мама считает омский любовный роман самой жуткой ошибкой своей жизни, а меня – побочным эффектом, накрывших их с отцом в новогоднюю ночь страсти. Родители составили контракт за час до моего появления на свет по настоянию отца и расстались через 10 дней после выписки из роддома. Так я получила в наследство фамилию Щербакова. Сейчас моя мама вышла замуж и улетела строить личное счастье в Австрию. Я осталась в Москве с тетушкой Региной, маминой сестрой. Так что у меня перед глазами нет примера положительной семейной жизни. Зато я наследница папочкиной империи «Чернефть» со всеми вытекающими последствиями. На самом деле, до некоторых пор мой папочка мало интересовался жизнью единственной дочери. Я даже не подозревала о его существовании. Но с тех пор, как мне исполнилось 15, все изменилось. Вдруг выяснилось, что я обязана ездить в далекий и холодный город Омск как минимум 2 раза в год, летом и на Новый год, чтобы общаться с папочкой и его капризной молодой женой. В этом году мне исполнится 21. К Новому году мой великий родитель приготовил какой-то загадочный сюрприз и ждет не дождется моего приезда. Мне совсем не интересно, что это за сюрприз. Достаточно и того, что он беспардонно пытается контролировать мою жизнь. Но сегодня вечером все изменится. Я пойду с Ларой в ночной клуб, и там у меня завяжется самый настоящий роман с Тимуром. Конечно, Тима еще не знает, что я о нем мечтаю, но уверена, золотистое платье с открытой спиной поможет мне получить его в свои сети. «Я первая в душ!» Тетя прерывает мои размышления своим громким воплем из спальни и невероятно быстро для своей весовой категории несется к ванной комнате. «А ты, Эрика, если доберешься до кофеварки, приготовь нам кофе!» бросает мне она. «Приготовлю!» Согласно киваю я. Достаю из холодильника коробку, в которой лежит большая упаковка суши, имбирь, пачки соевого соуса и деревянные палочки. Ставлю коробки с суши на круглый стеклянный стол и включаю кофемашину. Осторожно отодвигаю прозрачную занавеску и на миг замираю от восторга. За окном кружатся снежинки, а на подоконнике стоит яркая малиновая орхидея. Дикий контраст нежного, хрупкого создания и беспощадно холодной зимы создает неповторимую картину. «Сегодня в турфирме завал! Всем срочно понадобилось в Прагу и Дубае, и обязательно на Рождество!» громко говорит со мной из ванной комнаты тетушка. «Наверное, это потому, что людям хочется праздника!» Задумчиво отзываюсь я. «Мне тоже хочется в Прагу, но вместо Праги меня ждет ледяной Омск и сочинская Красная Поляна, потому что мой папочка не только магнат, но еще и патриот, который предпочитает новогодние праздники проводить в России». Словно молчаливое доказательство моих размышлений, планшет на столе пестрит пропущенными вызовами от отца. Я морщусь, ненавижу его настырность. Разве мало того, что за мной по пятам ходит незримая охрана, а вся квартира напичкана видеокамерами? Беру в руки планшет. Такое чувство, что сейчас из трубки вылезет папочкина рука и схватит меня за горло. Передергиваю плечами и нажимаю кнопку вызова. Лицо отца тут же появляется на экране планшета. «Эрика!» Радостно похрипывает его голос на другом конце планеты, в далеком, скованном льдом Омске. «Как поживаешь?» «Привет, па. Отлично поживаю». «Вот и хорошо. У меня припасен для тебя отличный сюрприз, Эрика. Когда вы с тетей Региной вылетаете в нашу страну?» «Билеты куплены на завтрашнее утро». «Почему не на сегодняшнее?» Недовольно хмурится он. «Пап, у нас вечеринка. Хочу с друзьями отметить Новый год». «Эрика, знаю я эти вечеринки». «Ну, пап, я уже взрослая». Пожимаю плечами я. «Никакого алкоголя и никаких мужчин, Эрика». Я закатываю глаза к потолку. У моего папочки огромные махровые тараканы в голове. Он не только патриот в вопросах проведения отпуска. По его мнению, я свято должна блести свою невинность до самого замужества. «Пап, я пойду на вечеринку». Я с вызовом смотрю в планшет. Ему не удастся испортить мне сегодняшний вечер. «Иван пойдет с вами и будет зорко следить за твоим поведением». «Папа!» Возмущенно вздрагиваю я. «Это просто пара коктейлей и много танцев. Мне ни к чему охрана». «Иван – начальник папочкиной охраны, выстроенной в Москве в мою честь. Если этот перекачанный громила потащится за мной на новогоднюю вечеринку, праздник будет испорчен. Нет ничего постыднее, когда твои друзья отрываются на полную катушку, а ты даже не можешь себе позволить лишний глоток коктейля, потому что за тобой зорко следят. А главное – Тимур, мой мужчина мечты, при виде Ивана растворится в тумане безумной новогодней вечеринки». «Или с Иваном, или никакой вечеринки», – отрезает папочка. «У меня внутри все закипает от ярости. Я сжимаю планшет в руках с такой силой, что кажется, он сейчас треснет. В горле образуется комок. До встречи дома, моя снежная принцесса». Подмигивает отец, и краем глаза я замечаю, как он уже набирает номер Ивана. Что-то обрывается у меня внутри.